После Ньондра. Когда мне было 12 лет, я отправился из Широплинга в Бутан, чтобы встретиться с Ньошалом Кхеном Ринпоче. Я уже получил первую половину учений Ньонгтри и поехал получить вторую. Однако я прибыл в дом Кхена Ринпоче в Тхимпху в состоянии ужасного замешательства. Я получил так много прекрасных учений, что не знал, какому из них следовать. Я знал, что главной была практика природы ума. Однако мне также говорили, что распознавание истины природы ума стабилизируется и укрепляется множеством методов, которые также считаются крайне важными. Йога божества, йога тонкого тела, подношение мандалы и тому подобное. Каждый раз, когда я получал учение по новой практике, мои учителя говорили мне, что эта практика была глубинной, трансформирующей, жизненно необходимой для моего созревания, а также содержала саму суть учения Будды. В какой-то момент я начал задаваться вопросом, как я вообще могу выполнять все эти медитации? Этих сущностных практик слишком много. В течение многих месяцев, начиная одну практику, я вдруг решал, что лучше выполнять другую. Если я выбирал по-настоящему детализированную версию подношения мандалы, то потом решал, что в выполнении более простой практики визуализации больше мудрости и скромности. Сначала я решал, что моей реализации будет лучше всего способствовать простая практика. А потом начинал бояться, что упущу какой-нибудь жизненно важный аспект, содержащийся в более сложной практике. Далее я вспоминал высказывание «Важнейший аспект дхармы – это отречение» и сосредотачивался на нем. Но затем я вспоминал, что кто-то говорил «Самое главное – это бодхичитта» и переключался на нее. Наконец я решил, что не буду выбирать, какую мне выполнять практику, пока не найду идеальный вариант. И вскоре начал укорять себя за то, что понапрасну трачу время. После 6 месяцев непрерывного замешательства я отправился к Кхену Ринпоче. Мы сидели вместе на полу его комнаты. Он никогда не сидел на стуле и не спал на кровати. Он всегда использовал коврики, которые стелились на пол. Справа от его коврика было большое окно, через которое мне был виден весь город Тхимпху, маленький и прекрасный. Окно было открыто, и через него в комнату дул легкий ветерок. Как всегда, казалось, что ум Кхена Ринпоче никогда не отвлекается от осознавания, а его глаза были наполнены мудростью и добротой. На стенах комнаты висело множество тханок, в том числе с изображениями Ваджрасаттвы, Падмасамбхавы, Самантхабхандры и Амитабхи. Я рассматривал этих просветленных существ и думал о том, практика какого из них является самой лучшей. Затем я сказал, «Я не сомневаюсь в том, что учение о природе ума лучше всего, но я не знаю, какая практика лучше всего их поддерживает. Я объяснил, что многие месяцы перескакивал с одной практики на другую безо всякой уверенности в том, какая из них лучше с точки зрения моего пути. «Я уже сыт по горло всеми этими прекрасными возможностями», — сказал я Кхену Ринпоче, «и в то же время не хочу упустить ничего важного. Вы можете мне что-нибудь посоветовать?» В ответ он рассказал историю Атиши. Кхена Ринпоче сказал мне, что Атишу пригласил в Тибет, правивший тогда царь. Он объяснил Атише, что буддизм в его стране пришел в упадок. Когда за несколько веков до этого Дхарма впервые пришла в Тибет из Индии, у нее была сильная политическая поддержка и покровительство царской семьи. Однако затем к власти пришел другой монарх, увидевший в Дхарме угрозу в связи с ее растущей популярностью у народа, и попытался стереть буддизм с лица земли. «Царь не хотел соперничать с Буддой», — объяснил Кхен-Ринпоче со смехом. «Он не преуспел. Однако учение Будды уже не могло цвести, как прежде. Многие тонкие аспекты понимания были утрачены, многие искажены. Когда дело было совсем плохо, к власти пришел новый владыка. Он был твердо намерен сделать так, чтобы Дхарма вновь расцвела в Тибете». К тому времени Атиша уже снискала репутацию и уважение благодаря своей совершенной реализации учености, а также приверженности исправлению искаженных воззрений. Атиша принял приглашение царя и отправился в Тибет. Как только он пересек западную границу, он оказался в Нгаре, на родине знаменитого переводчика Лоцава Ринчина Зангпо. В то время Ринчин Зангпо был уже стариком, который перевел и отредактировал более сотни текстов. Он также был одним из монахов, отправленных тибетским царем в Индию для изучения буддийских учений и санскрита с целью восстановления дхармы в Тибете. Мастера были очень рады видеть друг друга и днями напролет обсуждали сущностные аспекты ранних учений Будды, сострадание Великой Колесницы, а также учение мудрости, развившейся в Тибете. На любой вопрос относительно санскритских текстов или определенных тонких моментов индийских или тибетских учений, которые Атиша задавал, Ринчин Зангпо давал идеальный ответ, без малейших огрехов. Атиша внимательно слушал Ринчина Зангпо, и его безупречное понимание все сильнее впечатляло его. Наконец Атиша объявил Ринчину Зангпо: «Если в Тибете есть такие великие мастера, как ты, я здесь не нужен. Я могу просто развернуться и отправиться назад в Индию». Ринчин Зангпо был очень польщен, однако с уважением просил Атишу продолжать путь. Атиша задумался и спросил Ринчина Зангпо: «Скажи мне одну вещь. Как свести все эти важные практики воедино?» Ринчин Зангпо ответил: «Для этого я построил трехэтажный дом. Утром я практикую учение малой колесницы на нижнем этаже. Днем я поднимаюсь на второй этаж и практикую учение великой колесницы. А вечером иду на третий этаж и практикую учение ваджарной колесницы». Когда Ринчин Зангпо закончил говорить, Атиша так смеялся, что едва мог говорить. Наконец он сказал: «Теперь я понимаю, зачем я нужен в Тибете». Лоцава Ринчин Зангпо спросил Атишу: «А как ты практикуешь учение всех трех колесниц вместе?» Атиша ответил ему: «Базовая практика имеет два аспекта – прибежище и бодхичитту. Основная практика имеет два аспекта – мудрость и метод. В заключении мы практикуем посвящение заслуги. Эти пять практик включают все ключевые моменты трех ян. Этого достаточно. В них вся буддийская дхарма, которую мы практикуем, не вставая с одной подушки. Прибежище представляет малую колесницу, бодхичитта – великую колесницу, метод и мудрость – ваджарную колесницу. Под методом в данном случае понимается либо шамадха, либо практика божества. Мудрость – это пустотность, в конце – посвящение заслуги. Эти учения очень порадовали Ринчина Зангпо. Он поклялся провести остаток своей жизни в ретрите и продолжил следовать учению Атиши. Затем Кхен Ринпоче сказал: «Это сущностная карта. Заблудиться невозможно. Зная эту карту, ты знаешь всю совокупность буддийской дхармы. Ты можешь использовать любое учение, которое получаешь, чтобы детализировать свою карту. После непродолжительного молчания Кен Ринпоче спросил: «Ты по-прежнему задаешься вопросом, как практиковать все это, не вставая со своей подушки?» Не дожидаясь ответа, он продолжил: «Прибежище — это вход в базовое учение. Все практики начинаются с принятия прибежища. Прибежище позволяет нам оставить позади заблуждения сансары и сосредотачивает наш ум на освобождении. Однако, когда ты знаешь, что Будда и Гуру едины, практика прибежища становится гуру-йогой. После прибежища ты порождаешь мотивацию бодхичитты, которая является входом в Махаяну. Она определяет наше намерение в любой практике и, в конце концов, в любой повседневной активности. Практики ваджрасаттвы и подношения мандалы расширяют воззрение Махаяны. Далее следуют основные практики ваджраяны. Методы работы с божествами стабилизируют наше понимание союза формы и пустотности, то есть мудрость. Общий метод ваджраяны – принятие плода как пути. В ходе гуру-йоги мы становимся просветленным божеством ваджра-йогини. Чтобы сделать это с искренней верой, мы должны обладать пониманием истины пустотности, то есть мудростью. Это сущность всех практик божеств, следующих за нёндр. Какую бы практику ты ни выбрал, важнейший аспект – это осознавание. Осознавание – это все. Как только ты распознаешь осознавание, все практики становятся глубинными. Если же ты не распознал осознавание, то даже практикуя всевозможные чудесные методы, ты не получишь от них пользы. Затем ты посвящаешь заслугу. Всегда заканчивай посвящением заслуги. Пока Кхен Ринпоче говорил, я почти физически ощущал, как чувство тревоги покидает мое тело и ум. После этого разговора я выполнял множество различных практик, но никогда больше не волновался о том, какая из них лучше и не упускаю ли я чего-нибудь важного. Благодаря совету Кхен Ринпоче я понял, что все учения Дхармы едины. Неважно, какую форму принимает практика – шамадхи, практики божества или бодхичитты. Цель всегда одна – освободиться от фиксации на эго, превзойти концепции, распознать осознавание и помочь другим. Суть нашего путешествия Нёндра можно также свести к трем аспектам практики – голове, сердцу и конечностям. Прибежище бодхичитта – это голова практики. Сердце практики – это мудрость, к которой можно прийти через пустотность или медитацию на природе ума. Это сущность ваджраяны. В конце мы посвящаем заслугу. Это конечности практики. Четыре мысли вдохновляют нас на отречение от сансары. Практика прибежища подтверждает и углубляет это отречение. Благодаря отречению мы видим свой потенциал. Мы начинаем смотреть на себя с оптимизмом. Сама возможность свободы создает ощущение энергичной радости на пути. Мы словно видим водопад на другом конце пустыни. Мы все еще испытываем жажду, но вид воды дает надежду и радость. В ходе практики внешнего прибежища мы обращаемся за защитой и руководством к Будде, Дхарме и Сангхе. В ходе практики внутреннего прибежища мы обращаемся внутрь, к своей собственной мудрости и состраданию. В обоих случаях мы видим, что наша природа и природа просветленных существ одна и та же. Бодхичитта определяет наше намерение. Однако поскольку бодхичитта сама по себе очищает нас от наших негативностей и омрачений, она имеет и эффекты практики ваджрасаттвы. А поскольку бодхичитта ведет к накоплению заслуги и мудрости, она вызывает и эффекты практики подношения мандалы. Как сказал Кхена Ринпоче, когда мы воспринимаем гуру как Будду, прибежище и гуру-йога становятся единой практикой. Возможно, к этому времени у вас возникнет вопрос, не является ли практика четырех мыслей, обращающих ум к дхарме, практика ваджрасаттвы и так далее, чем-то вроде движения в обратную сторону. Зачем мне делать все эти практики, если можно просто практиковать прибежище, бодхичитту и посвящение заслуги? Как я уже упоминал, мой отец говорил, что просветление – это процесс открытия самих себя. Каждая практика предоставляет определенный способ направления внимания на различные части нашей истинной природы, на ее скрытые или лежащие под слоем загрязнений аспекты. Однако мы вступаем на этот путь с разными характерами, нуждами и склонностями. Сущностная карта предложена нам, дабы показать, как можно исследовать территорию Дхармы Будды, то есть себя самих, настолько тщательно, чтобы обнаружить, что для нас работает, а что нет. Что действительно помогает стабилизировать отречение и реализацию? Даже гуру не всегда точно может сказать, как нам выполнять нашу практику. Мы должны сами исследовать, что работает, а что нет. Кроме того, не забывайте, что говорил Кхен Ринпоче о распознавании осознавания. Распознавание осознавания придает глубину любой практике. С осознаванием любая практика становится глубинной. Сны и пророчества. Учитель учителя Ньёшуа Кхена Ринпоче Хенпон Гаванг Паласанг был мастером, получившим разрешение передать учение Ринин Йонгтри более чем одному ученику в течение жизни. Было предсказано, что когда Хенпон Гаванг Паласанг получит эти учения, придет время для их более широкого распространения. Позже, когда сам Кхенпон Гаванг Паласанг получил эти учения, он увидел пророческий сон. Во сне он увидел ступу, занимавшую всю территорию Тибета. Ему сказали, что ее построил буддийский царь из Индии Ашака. Внезапно западная часть ступы треснула и откололась. Ступа начала сыпаться и разваливаться с самого верха, так словно земля под ней дрожала от землетрясения. Ее куски обваливались, рассыпались по земле и катились вниз горы, падая в океан, окрасившийся в ярко-красный цвет. Затем прозвучал голос с неба. 10 миллионов существ в океане достигнут прямого постижения. Большая ступа из сна представляет тибетский буддизм. То, что ее построил царь Ашака, означает, буддизм пришел в Тибет из Индии. То, что ступа обвалилась в западном направлении, говорит, буддизм в Тибете будет уничтожен во время китайской культурной революции, но переместится на запад и распространится по всему миру. Океан находится за пределами Тибета, однако он окрасился в красный цвет, основной цвет тибетского буддизма. Это означает, что Ваджраяна будет унесена со своей родины водами океана. 10 миллионов существ – это люди всего мира, далеко за пределами Тибета. Достичь прямого постижения – значит достичь просветления. Я также молюсь о том, чтобы массовое уничтожение дхармы в Тибете трансформировалось в неизмеримую пользу для существ по всему миру. Я искренне надеюсь, что наставления, проведенные в этой книге, окажутся поучительными. Возможно, если вы только начинаете знакомиться с буддизмом, вы обнаружите что-то полезное для себя. Это было бы замечательно. Возможно, вы уже по-новому смотрите на свой ум. Если вы получили какую-то пользу, если вы обнаружили мудрость на этих страницах, пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы посвятить заслугу другим. Бодхисаттва ему не говорил о несравненной пользе, которую получает любой, кто читает или слышит даже несколько строк дхармы. Поэтому радуйтесь тому факту, что вы посвятили свое драгоценное время этим учениям. Как и в случае практики, не в ваших интересах оставлять всю заслугу или мудрость себе или использовать дхарму, чтобы украсить свою голову очередной шляпой. В ваших интересах делиться ими ради блага всех существ. Вы можете просто молча пожелать: «Я посвящаю все, что узнал, другим, дабы они освободились от заблуждений при жизни и развили мудрость и ясность, а их страдания преобразились в умиротворение».